Лебедь. А я сама мечтала всю жизнь добраться до Астрахани. Вот тянула меня туда, и все. Про прабабушку хотела подробности узнать. Может, документы какие разыскать. Да и просто так посмотреть, что за город такой, о котором столько в детстве слышала. Когда выставки моей частной коллекции стали ездить по всей России, попросила первым делом отправить именно туда, в Астрахань, чтобы и самой поехать на открытие. Приехала. Походила по Московской улице. Номера дома не знала. Смотрела, останавливалась, заходила во дворы, пугала кошек. В каждом дворе белье висит. Где-то в подворотне парни тусуются. У дома баба в тельняшке, руки в боки стоит. Видно, мужа из запоя ждет. Везде жизнь. Так как-то медленно и размеренно там. Спокойно, основательно, без суеты. Как надо. Оттуда мы. Прямо с этой улицы. Понравилось мне. Поехали в низовье Волги. Мощно, широко и мелко. Увидела впервые лотос, целые заросли. Время было осеннее. Краски желто-коричневые, но не все еще пожухлые. Яркость местами пробивалась и удивляла на общем бронзовом фоне. Лотос, думала, абсолютно индийский символ. Вот и нет. Издавна он растет и около Астрахани. То ли птицы когда-то занесли, то ли путешественники. Жаль, не в цветении увидела. Лотос шуршал над водой своими инопланетными коробочками, несуразными, ни на что не похожими, с небольшими орешками в каждом углублении. «Их едят», — сказал егерь. Набрала, попробовала. «Очень похоже на молодой фундук. Вкусно». Первый раз увидела, как он живет, этот лотос. В Индии любят из орешков четки делать. Лотос же там символ вечной молодости. Перебираешь их, и на глазах молодеешь, видимо. Видела не раз, только не понимала, из чего они. Покатались по кустам, пошуршали и пошли дальше. Мужики по берегам стоят, удят. Рыба есть пока, но браконьеров больше. Собрались было порыбачить. Кидали, кидали удочку. В результате у проходившего мимо рыболовного катерка на уху попросили и сама, и леща с красноперкой, даже язи одного, да и мелочи какой, и все за одну бутылку. Бросили в сачке на дно лодки и пошли дальше. А как спустились совсем пониже, вышли в Каспий. Туманом вдруг все заволокло, мягко засветилось, и вода, и небо, и звуки приблизились странно, даже те, что за километры были. Стало слышаться вдруг, как рыбаки где-то бурчат, переговариваются то с одной, то с другой стороны, да так слышно, словно в лодке рядом сидят. Оборачивалось на звуки все время. Штиль, туман, свет и шепот. Жутковато. Пошли обратно уже быстрее. Пора было варить уху, а голодали. На скорости врезались во что-то, чуть не перевернулись. Лебедя подбили. Егерь растерялся и стал оправдываться, не увидел туман. Появился неожиданно. Но птицу уже не воскресить, видимо, шею сломал. Втащили его в лодку. Белоснежный, с огромными крыльями и длинной тряпичной шеей. Я расстроилась, подумала о его паре. Тосковать будет. Как это положено в их лебединой жизни, а то и вовсе сгинет от горя. Ехали обратно молча, скупленные за бутылку рыбой и сбитым лебедем. Уху затеяли сами егеря, делали просто, по-ихнему, без выкрутасов. Набрали в котелок воду из Волги. Я испугалась, но мне сказали, что прокипит, они всегда так делают. Где же еще на реке воду-то брать? Развели из веток огонь на самом берегу. У воды, пока она закипала, начистили все вместе овощи, выпотрошили рыбу. А егерь рассказывает. Вот многие рыбаки оставляют рыбку плавать или лежать в воде, вроде как, чтобы она живой была. А не надо бы это. Рыбу-то скорее приколоть лучше, оказывается, потому что если воды мало, она задыхается и теряет свою слизь, самую ценную часть навара. О как! Поэтому мелочевку для ухи и не надо снаружи очищать, только потрошить. Вот, а воды для ухи надо брать по 2 стакана на человека, плюс еще 1 на котелок. И про оттяжку рассказал, это если бульон мутным получится. Паюсную икру, говорит, хорошо размять в холодной воде, прибавить сырой яичный белок и поставить на малый огонь. А когда бульон очистится, процедить. Ну, это у них в Астрахани икрой балуются. А мы лучше ее так съедим. А уха ничего. Пусть мутноватая будет, потерпим. В забулькавшую воду кинули очищенные, нарезанные кубиками картошку, морковку и целые головки неочищенного лука. Как 15-20 минут проварилось, положили разную рыбу, всю, которую выменили. Проварили еще минут 15, не забывая снимать пенку. Добавили перец и специи, посолили только тогда, когда рыба почти сварилась. Кинули в уху и нарезанный лук. Еще минут 15, и уха была готова. Главное, не давали ей кипеть. Уха должна тихо томиться. Целиком бросили пучок укропа. Не резали и нитку даже не сняли, а под конец положили в уху кусок рафинада. Вот так, для вкуса. Когда мужики сообщили о готовности, я спросила про пресловутую рюмку водки, которую надо добавлять в готовую уху для прозрачности. «Не», — сказали, — «водку это мы внутрь. Чего продукт изводить? Глупости все это». Зато взяли головешку из костра и сунули в котелок сухой. Аж зашипело и вскипело. «А это зачем?» — спрашиваю. «Всегда так делаем. Ритуал такой. Да и если привкус тины или желчи рыбьей, то на себя уголь возьмет. Меня еще так дед учил», — сказал егерь. «Для ухи понадобится. Рыба какая есть? 4-5 картофелин, 3 моркови, 3 луковицы, 2 варить целиком, 1 очистить и мелко нарезать. 5 лавровых листиков, соль и перец горошком по вкусу, 1 чайная ложка сахара, пучок укропа». А уха хороша оказалась, хоть и из речной воды. Может, и из-за этого настоящая какая-то, да еще под водку самое оно. Именно она и запомнилась из всех мишленовских и ресторанных. Приехали на базу. Предъявили лебедя, погоревали, решили пустить на готовку, не хранить же. Никто раньше лебедя и не ел, советы никто дать не мог. Решили замариновать, дичь же. Во время вивисекции я ушла, не хотелось при этом присутствовать. Вернулась, когда уже лебяжий пух прятался поваром на подушке. Из перьев делался хозяйкиному сыну индейский головной убор, а темное мясо было уже нарезано большими неровными шматками. Сделали маринад из дешевого местного сухого, соль, перец, специи, натертый лимон, лук, чеснок, замочили и забыли на ночь. На следующий вечер вынули, отжали, обсушили, бросили на разогретую сковородку. Как только обжарились куски до корочки, выложили на куски сала в разогретую сковородку и сверху разложили. Час-полтора постоял в духовке. Поливали соком постоянно, чтобы не засох. Под конец добавили сметаны. Принялись есть. А вообще-то говоря, лебедей ругают зря. Лебедь, ежели в подливке, он не хуже глухаря. Это у Филатова так, про Федота-стрельца. Вкус интересный, особенно с брусникой, диковатый. Но до гуся ему, конечно, далеко. Тот сочнее и мягче, и не требует такой долгой обработки. Почему он считался таким праздничным блюдом у наших любимых царей, непонятно. Гуси ж тоже раньше были. Может, у старинных поваров были какие-то особые секреты размягчения лебяжьего мяса, не дошедшие до нас. Или просто красивое было блюдо, эффектное, главное украшение стола, символ могущества. Думаю, да. Скорее всего, лебедь был как атрибут власти, иначе никак. Но попробовать его все же разок можно. А уж когда станем царями, то и на каждый день неплохое блюдо.